Притяжение к центру Земли. Лежачие люди считаются пассивными, парализованными, во многом слабее остальных. Разумеется, часто это не имеет совсем никакого отношения к истинным причинам, которые заставили человека лечь. Может быть, он просто хочет упасть на диван, отдохнуть, расслабиться. Может, ему надо сосредоточиться перед следующим шахматным ходом. Это бывает частью обдуманной стратегии, например, когда человек лежит в засаде. Лежа можно выражать сопротивление. Скажем, во время флешмоба много людей одновременно ложатся и останавливают поток прохожих и автомобилей, чтобы выступить против чего-то или за что-то. Горизонтальное положение – излюбленная поза лентяев. Ганс Фишер однажды написал. Примечание. Ганс Фишер, 1876-1945 годы, немецкий писатель, театральный критик, переводчик, издатель. Конец примечания. Совершенной Лене ничего не надо, ни радости, ни даже большего удобства. Ей не приходит в голову предпринять минимальные усилия для собственного удовольствия. Она просто падает, если ей случайно не помешает стена, и по законам механики принимает более или менее горизонтальное положение. Ее излюбленное место – диван, ведь как раз он так удобно стоит рядом. Смутный остаток сознания предостерегает от того, чтобы лечь на голый пол, потому что это может причинить боль, и не подпускает к постели, потому что тогда придется долго раздеваться. Но и диван лень ищет не для того, чтобы спать или полежать. Нет, только чтобы получить точку опоры для веса тела, которое чувствует притяжение к центру Земли. Часто усталость – это единственная извинительная причина, чтобы лечь. Почему считается, что это не особенно хорошо? Слишком часто мы на всю жизнь запоминаем услышанное в детстве наставление, что надо все время двигаться, что все остальное – признак недисциплинированности, слабости и недостаточного честолюбия. В мире, где активность и оптимизация времени относятся к главным добродетелям, и где некоторые гордятся тем, что допоздна сидят на работе, время, когда человек лежит, неизбежно должно считаться потраченным впустую. В нашей культуре пребыванию в горизонтальном положении отводится роль очень короткой фазы восстановления.